никогда не было. Что-то не так. Что-то почуял я недобрый, и улыбочка у него елейная, так и стелится. Опять подумалось мне о лесочке, да о попытке к бегству. Сапоги вам больше не нужны. Я в скандал, я в крик. Не нужно мне чужое, отдайте мое. Какая дезинфекция? Я из другой тюрьмы приехал. Я к вам приехал не с воли. У нас карантина нет, и санобработку проходим. Засуетились черти, забегали. Прискакали офицеры. Вот, дескать, порядки у нас новые, обязательно дезинфекция. Никак нельзя без дезинфекции. Пожалуйте в баню. Сколько ни скандалил, бесполезно. А будь вы неладны. Застрелите и в своем застрелите, если приказ есть. А вещи мои где? Не волнуйтесь, завтра отдадим. Ну, хоть зубную щетку, порошок, мыло, домохорку можно взять? Можно, говорят, берите. Стены привели в камеру. Непривычно как-то в вольной одежде. 6 лет не надевал, отвык. Неловко. Заводят в камеру уже к ужину. Вот всегда вот так с этим этапом. Чего-чего, а накормить забудут. Потом не допросишься. Проехала. Камера номер 40. О, сидел я в ней раньше. Корпусные все знакомые, надзиратели тоже. Действительно, как домой вернулся, смеется. Опять тебя прикатили. В камере 2, оба следственные. Тоже странно. Не должны бы меня держать со следственными. Значит, и я тоже под следствием. Курит сигареты, угощает. Сигарет я уже давно не курил. Не накуриваюсь я ими, привык к махорке. Познакомились, поболтали. Я в основном помалкиваю. Кто их знает, что за люди. К хорошим людям меня не посадят. У одного на пальце золотое кольцо. Странно. Заметил он мой взгляд, объяснил, что, дескать, снять не могли. Не слезает кольцо. И еще того странней, что я чекистов не знаю. С пальцем оторвут. Ну, ладно. Спрашиваю, действительно ли дезинфекцию вещей теперь делают. Все-таки не был я здесь 3 с лишним года, могли измениться порядки. Вам, спрашиваю, делали? Делали, говорят. А что взамен давали? Да тоже вот костюмчик, только не такой, как у тебя, попроще. А ишь, какой тебе шикарный выдали. Ну-ка, расстегни пиджак-то, смотри, да он французский. И точно, на подкладке изображена Эйфелева башня. Стали мои соседи поглядывать на меня с любопытством. Что ты за шишка такая, почему тебе такой костюм дали? Кое-как скоротали вечер. Для меня они вольные люди, всего 2 месяца с воли, есть о чем спросить. Отбой, легли спать, ребята мои поворочились и заснули, а мне не спалось. Происходило со мной что-то странное. Весь мой тюремный опыт говорил мне, такого не бывает, не может быть. Готовить тебе ловушку какую-то, западню. Может, выведут гулять в Москву, а сами сфотографируют. Вот, дескать, видите, он и не сидит вовсе, гуляет в новом костюме по улице Горького. Может, даже западным корреспондентам собирается показать. И издали, видите, живой. Может, добился кто-нибудь из-за границы свидания со мной? Каких только предположений я не строил. Да и Лефортовская тюрьма была для меня полна воспоминаний. Сидел я здесь 4 раза, в 63-м, 67-м, 71-м и 73-м, больше 2,5 лет в общей сложности. В разные времена, при разных режимах и даже разных правителях. Удивительное свойство имеет следственная тюрьма. Из свежего, только что попавшего с воли человека, она выдавливает воспоминания. То кажется тебе, что ты только что прошел по Арбату или по Тверскому бульвару, то будто повидался с кем из друзей. Постепенно воспоминания углубляются, и начинаешь перебирать картины детства. И словно в чистилище, где мучаются грешники своими грехами, всплывает к тебе из памяти все то, что неприятно, что хотел ты забыть и годами не вспоминал, так неотвязно, так назойливо, что аж зубами скрипишь, Точно весь осадок со дна поднимается и всплывает на поверхность сознания. Мучительная эта вещь и не скоро проходящая. И совестно тебе, и стыдно, и хочешь отвязаться, отогнать эти